Глава 9. Щелк, клац, щелк, клац. Чертков не стал изменять своим правилам и приехал в школу поздним вечером. Знакомый сгорбленный силуэт показался на освещенной фонарями школьной дорожке примерно в половине 11-го. К этому моменту мы уже давным-давно вышли из столовой, успели погулять по парку и теперь сидели с Лёшкой на лавочке перед тем, как отправляться спать. Это у нас уже стало традицией. Правда, он подошел не так давно, всего лишь час назад, а до этого у них с Дашковой был серьезный разговор с глазу на глаз. Продолжение того, который начался еще в столовке. Настя почему-то думала, что если Софья моя сестра, то это не снимает с Нарышкина ответственности за наши совместные прогулки. Вообще-то на нее это было не очень похоже. Раньше она не клепала княжичу мозги из-за таких вещей. Хотя за ним постоянно всякие девчонки убивались. Он-то у нас жених завидный, есть за что побороться. Но на этот раз Дашкову будто подменили. Набросилась на несчастного Лёшку, как фурия. «Подожди меня здесь, я скоро вернусь», — сказал я княжичу, как только увидел своего наставника. «Помогу Черткову с вещами и назад». Заметив, что я спешу к нему, учитель остановился, поставил свой чемодан на землю и оперся на свою трость. «Добрый вечер, Александр Григорьевич», — поздоровался я с ним, когда подошел поближе. «Разрешите, я вам чемодан помогу донести?» «А-а-а, Темников!» — прохрипел старик и посмотрел на меня из-под шляпы своими холодными серыми глазами. «Ты никак подрос, или это я еще ближе к земле стал? Чего улыбишься?» «Рад вас видеть», — честно признался я, не сдержав улыбку, когда услышал знакомый хриплый голос, обладателя которого мне хотелось прибить временами. «Да ну!» — удивленно хмыкнул Чертков. «Тогда бери чемодан и тащи, раз припёрся!» «Ну вот, узнаю своего наставника, старик в своем стиле». Я поднял чемодан и охнул от неожиданности. Вот это да! Такое ощущение, что он носит в нем стальные слитки. Удивительно, как он вообще умудряется его поднимать, если даже мне это далось непросто. «Чего стоишь?» — спросил Александр Григорьевич. «Мы идем или нет?» С горем пополам я доволок чемодан до его комнаты под равномерный стук трости за своей спиной. Он как будто ритм ею отбивал, чтобы я не сбивался с шага. Наконец-то я поставил чемодан возле его двери и вытер пот, который заливал мне лоб. Надо будет в этом учебном году обязательно записаться на курс по бытовой магии, чтобы выучить какие-нибудь заклинания, таскающие чемоданы. Специально вот для таких случаев. «Спасибо!» — прохрипел Чертков, и на его покрытом густой сеткой морщин лице появилось нечто вроде улыбки. «Вообще-то я тоже рад тебя видеть, Темников. Надеюсь, ты не применял свои способности на каникулах от нечего делать?» «Как можно, Александр Григорьевич?» Я сделал удивленное лицо и улыбнулся. «От нечего делать, конечно, нет, только по делу». «Врёшь же! Ладно, спокойной ночи. Дальше я сам справлюсь». Когда я вернулся к Нарышкину, тот уже нервно поглядывал на часы. «Ты что там, еще на чай решил к нему заглянуть? Где можно лазить почти полчаса?» — недовольно спросил он. «Да у него чемодан кирпичами набит. Я его пока дотащил, думал, умру». Лёшка еще немного поворчал, а потом мы вернулись к нашему разговору. Настя поделилась с ним последними слухами, которые девчонки умудряются узнавать даже на каникулах. Ничего особенного, но кое-что любопытное было. Вот, например, оказывается, Бубнов отчислился из школы и уехал в Поднебесную империю. Там вроде бы тоже есть какие-то магические школы, только там принцип обучения немного другой. Духовные практики и все такое. Видимо, крепко его тыркнуло после того, как мы с Нарышкиным ему преподали небольшой урок вежливости. Парень настолько проникся, что даже жизненный путь решил изменить. Надо же, не ожидал от него такого. Еще одна новость касалась Серебряковой. Она перевелась из Китиша в Тирлич, причем на постоянное обучение. У нас некоторые могли перевестись туда на полгода или год, если там преподаватели по его дисциплинам были сильнее. Но так, чтобы навсегда, — это редкость. Обычно наоборот происходило. Хотя этот год, видимо, стал исключением. Кроме Серебряковой, в Тирлич ушло еще несколько ребят. Княжич перечислил мне около 15 фамилий, но большинство из них мне вообще ни о чем не говорило. Единственные, кого я знал, — это Гарков Сафон и Сашка Красовский. Первого я знал потому, что он на прошлогоднем турнире с Нарышкиным дрался. Ну а второго как забыть? Розоволосый любитель пакости мне всякие устраивать, а потом чистушки петь в лечебном корпусе. «Как думаешь, почему они все перешли в Тирлич?» — спросил я у Лёшки, почувствовав, что его этот вопрос немного тревожит. «Чёрт его знает, Макс. Может быть, просто совпадение, что в один год так много людей из Китежа ушло?» «А как еще может быть?» «Отец говорит, что недовольные из древних родов понемногу начинают голову поднимать», — ответил он после недолгого молчания. «Думает, что рано или поздно вновь начнется большая война. Вот и бегут поближе к своим». «А-а-а!» — протянул я, припомнив карту, которую показывал мне Романов в своем кабинете. Насколько я понял, император тоже придерживается того мнения, что война все-таки начнется. Вот только как-то совсем не хочется, чтобы она начиналась. Уж лучше плохой мир, чем хорошая война. Так в народе говорят вроде бы. «Рано или поздно это когда?» — спросил я у Нарышкина. «Как твой батя думает?» «Да хрен его знает!» — пожал плечами Лёшка. «Кто же тебе на этот вопрос сможет ответить? Пока вот вроде бы не начинается, сам видишь, а там... Что там?» «Пошли спать, Макс. Поздно уже, а завтра вставать рано. Первый день все-таки. Не хочется опаздывать». Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Не понравилось мне, что сегодняшний день закончился таким неприятным разговором. Терпеть не могу всякие сложные вопросы, на которые невозможно найти ответы. Оказавшись в комнате, я сразу же обратил внимание на то, что окна были закрыты. Хотя я совершенно точно помню, что оставлял их открытыми. «Тебе должны были ремонтировать кондиционер», — сказал Дорин, и я облегченно вздохнул, хотя уже хотел не только проверить, работает ли в этот момент смертельная тень, но и барьер на себя повесил. «Наверное, ремонтник их закрыл». «Точно. Как я мог забыть? Я же в гости к нашему завхозу заходил, чтобы обсудить с ним его ближайшие перспективы, если у меня до вечера не заработает кондиционер. Так что...» Получается, мои слова все-таки до него дошли? Сейчас проверим. По крайней мере, теперь на нем горит красная лампочка, хотя раньше он вообще не подавал никаких признаков жизни. Я включил свет, взял пульт и включил кондиционер. Медленно, будто делая мне огромное одолжение, зажужжал его моторчик. Сначала тихо, потом все громче, и громче, и еще громче. «И надо же еще громче!» «Твою мать!» — вздохнул я и выключил прибор, побоявшись, что еще немного, и он сорвется со стены и улетит в ночное небо. «Ну вот что мне с ним делать, Дориан? Какое наказание придумать для этого нехорошего человека?» «Самое интересное, что технически он работает», — усмехнулся Мор. «Мне показалось, даже чем-то холодным дует. Поэтому сказать, что завхоз не исполнил своего обещания...» «Да? Тогда он сегодня тоже технически будет спать», — сказал я и вновь открыл окно, из которого сразу же повеяло приятной вечерней прохладой. «Но только технически. Завтра я у него обязательно спрошу, как ему спалось». Первый же день занятий начался у нас со свидания с Терлецким в его мрачном подвальном классе. Глядя на нас, Даниил Иванович просто светился от счастья, чем вызывал напряжение у всего класса. «Если Терлецкий веселится, значит, жди какой-нибудь беды, иначе не быть». «Итак, судари и сударыни, хочу сообщить вам приятную новость, которую вы все с нетерпением ждали». Он выдержал паузу и обвел нас всех взглядом. «Начиная с этого учебного года, мы с вами переходим к углубленной практике». После этих слов по классу прокатился вздох. «Насколько я понимаю, углубленная практика означает, что мы сами начнем разделывать существ для добычи полезных компонентов. Я-то уже давненько являюсь не только теоретиком, но и практиком. Однако, кроме меня, вряд ли многие из нашего класса могут похвастаться тем же». Услышав этот общий вздох, Терлецкий улыбнулся еще шире. «Мне кажется, он получал особое удовольствие, когда причинял нам хотя бы какие-нибудь маломальские страдания». «Я вижу, вы все с нетерпением ждали этого момента», — радостно сказал он. «Прежде всего, несколько правил. Первое. Никто не может получить освобождение от моих уроков, поэтому не советую отнимать у своих классных мастеров время и жаловаться им, что вас тошнит, или еще что-нибудь в этом роде. Также не советую ходить по этому вопросу к директору, тем более, что он тоже не сможет вам помочь. А если даже кому-то и удастся его разжалобить, обещаю, непосещение моей дисциплины скажется на вашем ученическом рейтинге самым скверным образом. Надеюсь, я ясно все объяснил». С разных сторон послышались недовольные шепотки, среди которых преобладали в основном женские. Оно и понятно. Девчонки не очень любили копаться в кишках всяких тварей. Они даже от картинок в учебниках в прошлом году визжали, как будто их режут. Вот будет интересно за ними понаблюдать. «Очень хорошо», — продолжил тем временем Даниил Иванович, не услышав ни одного протеста. «Теперь второе правило. Никто ничего не режет и не отрывает до тех пор, пока я не скажу, что нужно отрезать или отрывать, ясно? Если кто-то думает, что для наших уроков очень легко доставать необходимые образцы, то я буду отправлять таких умников самих в искажение за ними. Или на охоту. В зависимости от того, какой образец вы испортите. Это ясно?» «Он что, думает, в каждом искажении вводится весь набор тварей?» — мысленно спросил я у Дориана. «Хочешь спросить его об этом? Валяй. Только потом не жалуйся, что он тебя заставляет отрабатывать по воскресеньям, и ты вместо поездок в Белозерск торчишь в его подвале», — напомнил мне Мор мой печальный прошлогодний опыт, когда Терлецкий несколько раз заставлял меня отрабатывать. Хотя я всего лишь его поправлял. В этот момент я услышал писк внизу. Заглянул под парту и увидел крысу, которая с наглым видом сидела возле моего кроссовка и смотрела на меня своими глазками-бусинками. «Терпеть не могу крыс», — пожаловался я своему другу. «Кто ему вообще разрешил в подвале класс устроить? Лучше бы мы вместо твари его крыс на компоненты извели». «Ты же знаешь, что в них нет ничего полезного». «Жаль». Тем временем Даниил Иванович перешел к теоретической части и начал с закрепления давно пройденного. «Удивительно, как легко за время каникул из ваших голов вылетают знания, которые преподаватели с таким трудом туда вложили», — начал он своим нудным мрачным голосом. «Надеюсь, все помнят, что некоторые виды эликсиров и лекарственных препаратов создаются на основе органов и различных внутренностей некоторых существ. На современном этапе таких эликсиров появляется все больше и больше». В этот момент Терлецкий посмотрел на меня, и я обратил внимание, что темные круги под его глазами как будто за лето стали еще больше. Не зря за глаза его называли пандой. С каждым годом он становился все сильнее похож на нее. «Темников, скажи мне, где лучше всего изучать неоалхимию, если ты хочешь стать настоящим профессионалом?» — спросил он и ткнул в мою сторону указкой. «В черном плюще», — ответил я. «Совершенно верно. том самом заведении, где обучают убийц-чудовищ. Насколько я знаю, кое-кто из вас собирается поступить туда после окончания Китежа». Мы дружно переглянулись между собой, пытаясь понять, о ком говорит преподаватель. Но он постучал указкой по столу, требуя к себе внимания. «Не отвлекаемся. У нас сегодня с вами много работы. Итак, на чем я остановился? Ах, да, внутренности для эликсиров. Я думаю, это всем понятно?» Класс ответил дружным молчанием. «Теперь открываем ящики, которые стоят перед вами, и смотрим, что там внутри». Со всех сторон послышалось клацанье открываемых защелок, на которые были закрыты ящики. Следом за этим женские вскрики, восторженные выкрики парней, а кто-то из девчонок разревелся. «Это инструменты для разделки существ, которые необходимы в работе любому практику», — озвучил панда то, что и без него было понятно. «Как вы видите, все они находятся в прекрасном состоянии. И я надеюсь, что в конце года вы их сдадите мне точно в таком же виде. Иначе вам придется возместить стоимость инструментов из своего кармана». Я смотрел на свой набор блестящих инструментов, которые лежали в ящике, каждый на своем месте. «Внутри вы найдете скальпель, два специальных ножа, зажимы, косторез, разделитель, две пилы первого и второго размера, набор склянок, резиновые прокладки и три вида перчаток для безопасной работы с ядами и кислотой». Пока он говорил, в классе стоял гул, из-за которого Терлецкого было плохо слышно. Почти все осматривали свои инструменты, вытаскивая их из ящика один за другим. Я тоже не стал исключением. Интересно же все-таки. Одно дело пользоваться инструментами Ибрагима или кого-то из старшеклассников, и совсем другое, когда перед тобой лежат твои собственные, даже если тебе их выдали на время. По сравнению с тем набором, который носил с собой турок, этот был просто жалким подобием. У Ибрагима было раза в три больше самых разных инструментов. Даже несколько специальных топориков разного размера. Однако это было неважно. Мне все равно казалось, что передо мной лежит классный набор, и даже не терпелось заняться делом и получить в свое распоряжение какой-нибудь экземпляр для разделки. Судя по возбужденным голосам со всех сторон, такое желание было не только у меня, и приступить к делу хотелось очень многим. Вот только Даниил Иванович нас всех разочаровал. «Я вижу, вам не терпится начать. Однако сегодня у нас практической работы не будет», — сказал он, и по классу прокатился вздох разочарования. Хотя были и радостные крики, девчачьи, понятное дело. «Сразу же приступить с вами к практике — это было бы настоящим варварством. Ручаюсь, что вы не сможете сделать даже самого элементарного. Поэтому для начала начнем с изучения инструментов. Итак, открываем свои тетради». Несколько уроков подряд писать названия инструментов и расписывать, для чего они нужны, это, конечно, скука смертная. Я думал, засну, пока это все закончится. Ладно бы еще просто написать. Так Терлецкий же еще требовал, чтобы мы их нарисовали. Честно говоря, художник из меня так себе, поэтому получалось не очень. Во всяком случае, Даниил Иванович не смог отличить скальпель от ножа. Слепой он, что ли? Сказал, что нужно будет дома переделать. Надо будет дома попросить Люцифера, чтобы он заново мою сегодняшнюю классную работу переписал. Интересно, ему в шкатулку можно засунуть ящик с инструментами, чтобы он мог их срисовать? Из подвала мы вышли не в самом лучшем настроении. Особенно после того, как панда сказал, что теперь у нас все его уроки будут по несколько за раз, чтобы мы все успевали. Оно бы ничего, просто вонище у него в классе такая, что терпеть 2 или 3 урока — просто пытка какая-то. Хоть с противогазом на занятия ходи, честное слово. Ладно, это такое. Другого выхода все равно нет. Не отпрашиваться же у Орлова с его занятий. Тем более, что занятия полезные. Хоть Ибрагим и рассказывал все, о чем я его просил, это совсем не то. Слишком много простых деталей, которые можно выучить только на уроках Терлецкого. Будем надеяться, что после обеда будет интереснее. У нас сегодня новый предмет начинается — магия крови. Я думаю, хоть там не нужно будет ничего рисовать. В мою бытность мы на уроках магии крови наносили подопытным глубокие раны специальным ритуальным ножом. Поделился воспоминаниями Дориан, пока я топал в столовку. «Слышал бы ты, как они стонали от боли!» «Ага, как же!» — усмехнулся я. «Так я тебе и поверил. Кто будет делать такое в школе магии?» «Не знаю. Мы делали», — сказал Мор и замолк. «Да ну! Не может такого быть, чтобы они на уроках... Бред какой-то! Или может?»